Глава 18. «Как ты говоришь?» Глаза Аннабели расширились. Мы встретились, как бывало часто, в коридоре, где она, похоже, нас ожидала, приняв на этот раз вид почтового ящика у двери директрисы Кук. «Малазийская мокасиновая гадюка», — повторил Грейсон. Он вышел из своей двери почти одновременно со мной и поморщился сильнее меня, когда заговорил почтовый ящик. «Очень ядовитая. Полиция, наверное, возбудит дело о попытке убийства». «Ах так? Или Грейсону просто понадобилось выманить Аннабель из укрытия?» «Артуру повезло. Врачи в больнице знали, что нужно делать», — продолжал он. «В Таиланде столько людей каждый год умирает от укусов этих змей». И его передёрнуло. «И никто там не ищет в Гугле картинку змеиного укуса». «То есть он выживет?» — спросила Аннабель, приняв человеческий облик, и стала перебирать между пальцев золотистые пряди волос. «Выживет», — кивнул Грейсон. И мне чуть не послышалось за этим, к сожалению. Я испуганно вздохнула. «До чего же дошло? Я предпочла бы увидеть Артура мертвым, чем ожидать, что он совершит дальше». На лице Аннабель нельзя было различить ни сожаления, ни радости. «Но как змея попала в шкафчик Артура?» — спросила она, и впервые за время нашего знакомства могло показаться, что она чего-то не понимает. Мы с Грейсоном переглянулись. «Да в этом-то и вопрос», — сказала я медленно. «Тот, кто это сделал, должен был знать код, чтобы открыть замок». «Да, но я имею в виду, где можно достать такую змею? Не купить же в магазине», — размышляла Аннабель. Грейсон покачал головой. «Ерунда. Обычно владельцы ядовитых змей должны иметь на это разрешение. Никто, кажется, не заметил пропажу змеи ни в зоопарке, ни в других заведениях Лондона или окрестностей». «Странно». Аннабель прикусила губу. «Потому что...» Она замолчала и огляделась. «Потому что ты единственная, кто знал цифровой код Артура?» Закончила за нее я. «Артур, во всяком случае, так говорил». «Что?» Аннабель казалась растерянной. «Да, если комбинация не изменилась, я действительно ее знала. Но что тогда?» «О, понимаю». «Слава богу, слишком долго пришлось ждать». «Так это была ты?» — прямо спросил Грейсон. «Нет, конечно, не я», — ответила Аннабель. «К счастью, у меня змеефобия. Я к ним не могу прикоснуться. Даже не знаю, как. Значит, вот что вы думаете?» Она покачала головой. «Ну да», — усмехнулся Грейсон. «Ты могла это сделать не по своей воле, но если где...» Он откашлялся. «Если кто-то тебе приказал, кто-то, которому ты...» Грейсон поплыл. Он не заметил, что освещение изменилось, из потолка, кружась, опускается черное перо. Только бы не опять. Я не знала, нервы ли это или просто страх. Увы, тело выбрало второй вариант. При виде пера у меня по коже побежали мурашки, и сердце забилось сильней. «Это была не я», — повторила Аннабель. «И не по его приказу». Стало еще немного темней. «Может...» — Грейсон помедлил. «Может, ты чего-то просто не знаешь?» «Чего я не знаю?» — резко спросила Аннабель. «Что я где-то стащила ядовитую змею и с ней пришла в свою прежнюю школу, чтобы убить своего бывшего друга?» Она фыркнула и откинула назад волосы. Теперь это опять была Аннабель, которую мы знали. «Не думаю, что я могла такое забыть». «Но разве это не один из симптомов твоей болезни?» «Среди них нет провалов в памяти!» — возмущенно ответила Грейсону Аннабель и продолжала чуть спокойней. «Вы не хотите понять. Если бы я это сделала по его приказу, я бы не стала ничего отрицать. Зачем?» Падало все больше перьев. Аннабель поймала одно. Казалось, она успокоилась и повеселела. Даже заулыбалась. «Крылатый повелитель обладает безмерной властью. Когда же вы, наконец, это поймете? Если он хочет послать змею, чтобы наказать Артура, ему для этого не нужен пособник». Она склонила голову, подняла руки. Ее голос стал громче и мягче. «Потому что он властитель ночных созданий. Змеи растут из его головы». «Это была медуза», — пробормотал Грейсон. «Но я его остановила. Мне слишком часто приходилось стоять в этом коридоре с психо Аннабель и слышать, как она начинала говорить про своего демона. Дело могло зайти далеко. То есть с неба могли полететь не перья, а змеи». Грейсон, похоже, тоже заметил, что настроение не благоприятствует разумному разговору. Он охотно последовал за мной до ближайшего угла. И там мы, не сговариваясь, бросились бежать. «Если он пощадил Артура, значит, и вы еще можете надеяться. Вы, неверующие!» — кричала Аннабель нам вслед. «У вас еще будет возможность раскаяться!» «Или просто бежать быстрей!» — буркнул Грейсон. Я оглянулась. Аннабель осталась за углом. Я для пробы подняла палец. Никакого дуновения воздуха. Нас никто не преследовал. Никакого почтового ящика. И не падал дождь в виде змей или перьев. И все же надо было следовать совету Грейсона. Мы уже совсем задыхались, когда перед нами оказалась дверь снов миссис Ханикот. «Входите, если вы не смерть!» — прохрипел попугай. Миссис Ханикот сидела, как всегда, в своем кресле. Когда дверь за нами замкнулась, она опустила вязание и с любопытством посмотрела на нас. «Это мы, не смерть», — быстро сказал Грейсон. «Я смерти не боюсь», — проговорила миссис Ханикот. И Генри, продолжавший сидеть у нашего чайного столика, невольно скривился. «Я боюсь только умирания. А что это за дверь?» «Не отвлекайтесь, миссис Ханикот. Вяжите дальше», — мягко настаивал Генри, жестом предлагая нам подойти ближе. «Надо же закончить жакет. Узор требует внимания. Вы делаете это замечательно». Миссис Ханикот опять подняла свои спицы и начала вязать. А мы тем временем на цыпочках проскользнули мимо нее. «Я вас вижу», — сказала она с болезненным смехом. «Узор я знаю на память. Могу вязать не глядя. Правда, с проймами надо быть внимательней». «Именно», — промурлыкал Генри. «Сосредоточьтесь на проймах». И обернулся к нам. «Уф, еле дождался. Позвольте угадать. В коридоре вам опять пришлось столкнуться с каким-то злом? Мне пришлось опуститься на стол. Аннабель, перья, темнота. Как обычно. Аннабель говорит, она не имеет отношения к змее. Это все демон. В прошлый раз ее тут не было, да?» Грейсон показал на цветастую фарфоровую чашу, стоявшую на столе. «Нет, это новое», — со вздохом сказал Генри. «Подсознание миссис Ханикот позаботилось для нас о чем то классном». «Как мило». Я растроганно посмотрела на миссис Ханикот, которая опять склонилась над вязанием. Мы посасывали конфеты. Мне нравились с лимоном, Генри — мятные, а Грейсон пожаловался, что ему попалось невкусное. Мы с ним рассказали Генри, что услышали от Аннабель. «А если это действительно не она?» — спросила я. «У моей конфеты вкус стал немного апельсиновый. Может, змею подсунул кто-то другой? Кто-то, кто хотел проучить Артура. Сам демон, например. У которого, по словам Аннабель, змеи вырастают прямо из головы. Вообще, она сказала об этом впервые, как будто на эту мысль навела ее змея Артура. Генри будто угадал мою мысль. Демона не существует, Лив», — сказал он дружески. «И ты это сама знаешь, когда прислушиваешься к здравому смыслу. Но поскольку демон существует в воображении Аннабель, он почти так же опасен». Грейсон взял еще одну конфету и развернул бумажку. Его не смутило, что и это может оказаться невкусной. Я бы, во всяком случае, не хотел, чтобы меня укусила змея. Или меня наказали еще как-то. Вот почему особенно важно доказать Аннабель, что демона не существует. «Да и мне тоже», — призналась я. «Моему здравому смыслу понятны эти проблемы со змеями и перьями». «Окей. Это самое легкое». Грейсон наклонился и локтями оперся о стол. Я выяснил кое-что еще про эту секту. Мы с Генри быстро переглянулись. «А, опять твой трехфазовый план», — улыбнулся Генри. «Мы все еще в первой фазе?» Но Грейсона не смутила насмешливая интонация. «Слушайте и удивляйтесь», — сказал он. «Секта, странники по тропе истинной тени, была основана безработным кровельщиком из Ливерпуля. Его звали Тимоти Данелли. Сын рабочего стрелетейщика и воспитательницы. Он первые 25 лет жизни был вполне нормальным, пока его не выгнали с работы, потом сразу с другой. И он начал получать послания из промежуточного мира, оказавшись избранником демонического божества, которое поручило ему создать на земле новый рай и вернуть людей на истинную тропу». Грейсон убрал локти со стола, откинулся назад и усмехнулся. «Вот так. А теперь скажи мне, Лив, как это звучит для твоего здравого ума? Это звучит, как будто у твоего бедного кровельщика поехала крыша», — ответила я. «Или что ему стало неинтересно на работе, и он решил попробовать что-то другое». «Точно», — подтвердил довольный Грейсон. «Вероятность того, что демоническое божество отыскало именно безработного кровельщика из Ливерпуля, чтобы вернуть людей на тропу истины, мне кажется, близка к нулю. Парень то ли тронулся, то ли он был обманщик, или то и другое вместе. Но между тем он сумел убедить других в своей идее». Генри начал сооружать пирамиду из конфет. «Людей, которых он сделал своими последователями, и которые под конец погибли с ним вместе в этом сарае. Вот почему...» «О, вы имеете в виду эту ужасную историю в Сурее?» Неожиданно вмешалась миссис Ханикот. «Я ее хорошо помню. Все средства информации о ней говорили. Бедные маленькие дети. Эти заблудшие души, которых собственные матери и отцы облили керосином и... Она отложила свое вязание. Ужасно. И должно быть, раньше никто ничего не заметил. Это всегда так. Грейсон кивнул. Потому что они жили в заброшенной старой мельнице, где-то в сельской глуши, сами по себе. Ужасное место. Так и вижу это перед собой. Миссис Ханикот содрогнулась. Все стены разрисованы дьявольскими символами, причем человеческой кровью. Так писала Daily Mirror. Думаю, это здание никто не хотел покупать, пробормотал Генри. А я все думала про Аннабель и про человеческую кровь. Но если демон тогда... Начала я медленно. Грейсон вскочил. Черт побери, Лив! Раз и навсегда. Никаких демонов не существует. И этого тоже. Помните, как Аннабель все время возилась с той пыльной старой книгой, из которой брала все свои заклинания и ритуалы? Книга, наверное, передавалась в ее семье из поколения в поколение? Я кивнула, вспомнив клад с кроваво-красными печатями, вспыхнувший в часовне на Хайгейтском кладбище, и заставивший Аннабель закричать. Штуковина казалась не такой уж старинной, как мне представлялось. Но Артур объяснил, что главное — надпись. Понятно, что корявая надпись с шариковой ручкой не могла не разочаровать. «Хорошо помню», — сказал Генри. Аннабель, а потом Артур, держали ее под замком. Там были жуткие кровавые отпечатки пальцев между формулами заклинаний, а последние страницы были запечатаны, и мне хотелось бы знать, что там. «Совершенно верно», — кивнул Грейсон. «Но если эта книга действительно такая редкость, что будет, если все тайные ритуалы, которые должны открыть драгоценному повелителю тьмы проход в наши измерения, станут доступны в интернете?» «Что?» — воскликнули мы одновременно с Генри. Грейсон кивнул довольно. «Я знал, что вас это заинтересует. Наши совершенно секретные заклинания можно прочесть в романе с продолжением, который под названием «Кровавый меч 66». Опубликован онлайн на форуме Кинофэнтези. Мы с Генри уставились на него. И даже миссис Ханикот уставилась, правда, ненадолго. Она тут же опять занялась своим вязанием. «Ты уверен, что это наши заклинания?» — спросил, наконец, Генри. «Или просто похожие? Разве иначе я был бы здесь?» Грейсон оживился. «Пятеро сломали печать. Пятеро принесли клятву. Пятеро откроют дверь. Кровавый круг, дикий, невинный, честный», — начал декламировать он. «Хранитель теней сторожит вход. Сетом Несуна Манет Нокс». Я удивилась. «Ты знаешь это наизусть?» «Теперь знаю», — ответил Грейсон. «У меня есть программа поиска со всеми этими проклятыми понятиями и заклинаниями, которые мне понадобились. Они упорядочились. Добавилась и эта латинская строчка из книги Аннабель. Она все время цитировала мне ее. Фокус в том, что искать это надо не по отдельности, а ввести все сразу». Он выдержал небольшую паузу, так что слышно было лишь постукивание спиц миссис Ханикот. И вот он посмотрел торжествующе. «Кто ищет, тот найдет. Кровавый меч, 66. Роман с продолжением в 11 главах». «Ух ты!» — восторженно проговорил Генри. «Я не смогла бы выразиться лучше». На лице Грейсона появилась усмешка. «Вы удивлены, да? Так вот, если вам еще захочется посмеяться над моим планом из трех фаз, и вам, как я понимаю, понадобятся две пары коньков, чтобы в полном согласии скользить по этим дурацким коридорам, тогда я напомню вам, что мое расследование существенно продвинулось и дало некоторые результаты». Тут я не могла не вспомнить про Мию. «Они вместе смогут когда-нибудь открыть детективное агентство». «Он, конечно, прав». «На коньках», — хохотнул Генри. «Но какую роль сыграл этот форум?» — спросила я. «Аннабель взяла там текст или Артур? Если вы с 2 лет уже можете писать и при этом пользуетесь компьютером, то да», — сказал он. «Но кровавый меч 66 появился на этом форуме в 1999-м». «1999-м? Разве тогда уже был интернет?» — пробормотала я. Генри, как обычно, наморщил лоб, как будто в уме решал сложную задачу. Но Грейсон продолжал. «Вы уже поняли, что это значит». Он смотрел торжественно на нас. «Я пока не знаю, как или почему, но кровавый меч 66 написан на тему клада Аннабель». Генри медленно кивнул. В реальности его конфетная пирамида рухнула бы давно, но здесь она достигла немалой высоты. Теперь задайте себе вопрос. Что было раньше? Клад? Или роман «Кровавый меч 66»? И какое отношение все это имеет к секте? А если и то, и другое имеет? Вырвалось у меня. Если вся эта демоническая продукция ведет свое происхождение от одной и той же истории, которую какой-то малоизвестный писатель сочинил для форума любителей фантастики. «Надеюсь, так и есть», — сказал Грейсон, глаза его сияли. «Между прочим, дрянное сочинение. Нигде не встречал подряд такое множество прилагательных. И главная идея не такая уж новая. Демоническое древнее божество под известными всем именами пробуждается к новой жизни в Лондонском музее древних искусств, после чего в старинной амфоре из Вавилонии каким-то образом перебирается сюда вместе с другими ископаемыми». «Как оригинально», — улыбнулся Генри. «Так же оригинально и дальше», — Грейсон усмехнулся. «Некий неудачливый, не пользующийся успехом у женщин, но добросердечный молодой археолог, избран этим божеством, чтобы с помощью разных, подробно описанных заклинаний и ритуалов, позволить ему воплотиться сначала лишь в виде голоса, дыма, теней и ветра. Но при этом свою железную волю он может навязывать любому. Можно я угадаю? Нужно принести в жертву девственницу?» — сказала я. Грейсон кивнул. «Да, конечно. И для этого назначена неприметная младшая сестра, воображаемой потаскухи, которая уже не раз и очень обидно отказывает нашему археологу. При этом она гораздо миловиднее своей сестры, что археолог понимает уже потом. Звучит очень увлекательно», — пришлось мне добавить. «Увы, не очень. Слишком все запутано, множество персонажей и имен. Возникают еще разные божества, в том числе говорящий скоробей, который потом овладевает милой сестрой. Там бесконечные диалоги, беспричинные сражения на мечах и скучное описание повседневной жизни. На 11 главе история обрывается. Участники форума тоже не очень восхищены. Под конец слышится больше критики, чем похвалы. Боюсь, что кровавый меч 66 потерял нить повествования. Или просто пропало желание продолжать. Или он основал секту, предположила я. Или было совсем не так, и, как бы там ни было, я все установил, прервал меня Грейсон с видом победителя. К сожалению, этот форум поклонников фантастики закрылся несколько лет назад. Не осталось ни сайта, ни контактов. Но я уже отыскал администраторов другого форума. Эти любители фантастики всегда называют себя так, и вошел в контакт с ними. Возможно, через них смогу узнать, кто скрывается за кровавым мечом 66. Тогда я доберусь до главного и, наконец, смогу доказать Аннабель, что ее болезненные представления основаны лишь на дрянном сочинении. Да, это возможно. Это было бы великолепно. Хотя... А в этом дрянном сочинении появляются перья? Я имею в виду, у демона есть крылья? Поинтересовалась я. И как насчет снов? Они в этом сочинении тоже есть? Грейсон не ответил, только поднял глаза к потолку. «Вы слышите? Похоже на звук вентилятора. Моего вентилятора. Мы тоже посмотрели вверх. Над нами висела лишь лампа в абажуре с красочными узорами. Ничего не было слышно. Вот же», — сказал Грейсон и внезапно исчез. «Никто не знает, сколько он проживет, пока не пробьет последний час», — прохрипел попугай. Балабо-балаба-блог. Блог-балабо-балаба. Самые свежие новости, последние сплетни и горячие скандалы Академии Джабс. Обо мне. Я леди Тайна. Я здесь, среди вас, и знаю все ваши секреты. Апдейт. Активити. 21 марта. Вам тоже страшно завтра открыть свой шкафчик? Интересно ли вам, что еще произойдет в нашей школе? Может, вы подписали петицию, в которой миссис Притчард... Хейзел, я хотела бы стать приемным ребенком мамы Притчард. Требует срочно обеспечить школу. Специально обученные службы безопасности. Что же, полиция и директриса Кук могут считать историю со змеей единичным случаем. Им она представляется подростковым приколом, неудавшейся злой шуткой, которую, однако, надо до конца расследовать и наказать виновных. Как же, это бывает часто. Кому-то от скуки или потому, что игра гормонов сводит с ума, пришло в голову подложить экзотическую ядовитую змею в шкафчик, ведь правда? Если дать волю этим глупым идеям, они появятся где угодно. Эти скверные ядовитые змеи. Миссис Притчард глядела на все не так, как директриса Кук и полиция. Она в своем обращении потребовала тщательно проверить все шкафчики, наняв для этого специалиста в деле поиска змей, и только после этого снова пускать детей в школу. Замечательная идея. Можно подумать, что речь идет об обычных британских змеях, которые размножаются среди спортивных сумок и растрепанных учебников, чтобы рано или поздно перекусать всех, кто не занимается французским или потребляет за обедом слишком много углеводов. Тогда никакой осторожности не хватит. Инспекторы всегда смогут найти несколько тарантулов, скорпионов и сибирских тигров, затаившихся в шкафчиках. Как этим занимались школьные забавники? Или просто случалось из-за разгильдяйства уборщиков, недостатки которых когда-то клеймила миссис «Кашемировое пальто моей дочери испорчено грязью в гардеробе Причард». А теперь серьезно и для всех, кому это интересно. Змея, укусившая Артура, называется малайская мокасиновая гадюка. И никто не мог объяснить, как она попала именно в шкафчик Артура. То есть ему несказанно повезло, потому что укус этой змеи нередко бывает смертельным. В больнице, где за ним наблюдали, ему был введен адреналин и противоядие, но дела у него не так уж хороши. Кто бы ни позволил себе эту выходку, хотелось бы, чтобы полиция его нашла. И как можно скорее, пока он не вытворит еще что-нибудь в этом роде. В таких делах нам уже не до юмора. До встречи. Ваша леди Тайна. Постскриптум. Кстати, ребята, это не Тео ли Элис в последний день игр отстранил Артура от руководства командой? Никогда не слышала таких безумных теорий заговора. Во-первых, у Тео достаточно других проблем. Обвинения во взломе, грабеж, повреждение имущества, нарушение тишины. Это не ерунда. Пусть до суда Тео и разрешили ходить в школу. И во-вторых, у команды Флеймс, в отличие от их соперников, в любом случае не было в чемпионате никаких шансов на место, хотя бы в первой тройке. Мне кажется, более правдоподобной теория о том, что змея сама заползла в шкафчик, зная нужный шифр.